Третья дорожка седьмой кассеты. И там наделать славных вырезанных башмачков, да и продать. А там, глядишь, поднакоплю серебра-то и ударюсь хозяину в ноги. Кто бабки не внук? Выкупались другие люди, и я выкуплюсь, дай только срок. Выкуп в полмарки, отчего не собрать? На том олову проклятому спасибо, хоть плату взял невеликую, и люди то видели. И куда же тогда? Мысль людская бежит быстро, быстрее, чем серебро в кошель. А вот куда пойду? В отроки к Рюрику князю. Возьму тот меч и приду. И он не выгонит меня со двора. В это я верил. А куда еще-то? Никогда кожемяка не сидит праздно. Приходит осень, забивает скот и волокут усмарю во двор шкуру за шкурой. Дело кипит, знай, поворачивайся, скобли, квась, разминай, не поспишь. А чуть утрешь пот со лба, глядь, люд во двор идет по-прежнему. Кому ножны, кому тула колчан, кому сапожки, а кому мячик забавный сынишки на игру. Нынче Добрыня разминал, вравнивал деревяшкой уже отмоченные кожи, и я видел, какая это была работа. От подобной работы руки и плечи сперва трещат и жалуются в голос, зато потом наливаются твердым железом. Могучий Добрыня даже на холоду трудился, без рубахи, лило с него семь ручьев. Когда-нибудь и я буду работать подле него, вровень с ним, как он. Я сидел на вершине глинистой сопки, на прихваченных морозцем земляных комьях, и в подмерзших болотцах шуршали на ветру высохшие тростники. И более ни звука, ни голоса птичьего, ни оклика людского. Мертво. И даже солнышко схоронилось в бело-серой туче, не рождало теней. Я жевал загодя припасенную корку, а по щекам текли соленые капли. Не было у меня блинов для тризны, блинов масляных, круглых, на маленькие солнца похожих. Не было рассыпчатой каши. Одна эта корка. Да не по улову тризна, не ему честь. Лежали там с ним семеро, почти незнакомых, с кем побратала меня неволя, и Шаев. Дала им судьба пуховые подушки, земляные мерзлые комья. А не сруби я олова, и теперь ходили бы по свету, ходили бы, небо синего не видя, с головами низко опущенными, сидели бы где-нибудь в бирке, городке, на том же бревне, оживить бы на миг, хоть на полмига. Не о судьбе спросить, не о счастье, об одном только, вина ли на мне? Держит ли обиду? Да как, спросишь? Вот тогда я вытащил нож, что дал мне Добрыня. Резанул себе руку и покропил запорошенную землю. Вещая руда просочится сквозь толщу, обогреет застывшие лица. А больше я ничего не мог подарить тем восьмерым. Глава седьмая. То правда, пока я в крепости жил, старшие мужи меня не обижали. Зато иные отроки мною брезговали, гордились. Случалось, отпихивали от миски, отбирали кусок, насмешничали кто как мог. Я в драку не лез. После моих всех обид это-то не в обиду казалось, да и слаб был еще. Одного отрока звали Дрожко. Отроком ему, правда, зваться было рановато. Так просто, малец сопливый, не то 7 лет, не то вовсе 6. Родом варяг, и притом сирота круглый, жил при дружине, набирался ума. Минет срок, станет воином у князя, как отец его прежде был. От этого Дрожка я вскоре особой ласки дождался. Все-то ему во мне не приглянулось. И не так я холоп сел, и не так я холоп стал, и никакого проку с меня, с холопа. Одна забота — князю и убыток, а ему — Дрожку, да кука. Жизнамир, впрочем, быстро изловил бесстыжего за ухо и стиснул прибольно, и выговорил строго: «Не ты парня кормишь, а князь, и не тебе его лаять». Но это-то все полдела. Хуже, что жил у князя еще и тот черный урманин Гуннар Сварт. Жил гостем, и Дрожко таскался за ним, как хвост. Я слышал вполуха, будто урманин болел по весне и тяжко болел. И тогда-то малец повадился с ним сидеть, ухаживать за хворым. Я не расспрашивал. Видеть не мог урманина проклятого, олового друга Саоттича. Болел и болел, жалко, что не помер. А вот Дрожку я дружбы с ним не забыл. Как-то я нес дом ведерко воды, когда скрипнула калитка, и во двор вошел еще один пожелавший новых сапог — Гуннар Сварт. Я даже вздрогнул, чуть воду не расплескал. Добрыня живо вышел к нему, усадил, велел поставить ногу на берестяной лист. Обведет ступню угольком, выкроет по мерке, и будет сапожок, как влитой. Гуннар сидел, молчал, подставляя ему ногу. Я же от него вроде бы и не прятался, а только как-то сам собой оказался вдруг за чанами. Оттуда и смотрел. Гуннар меня не замечал. А что ему меня замечать? Когда Добрыня кончил возиться и убрал бересту, Гуннар вдруг сказал ему: — Ты, как передают, муж доблестный и разумный. Почему Хрёрику конунгу служить не идешь? Ведь он тебя звал. Хрёрик конунг — так они северные звали ладожского князя. Добрыня не пожелал ему рассказывать о своем отце и о князе Вадиме. Ответил коротко: — А не досуг мне. Ремесло гулять не велит. Гуннар помолчал немного, потом сказал так: — Нехорошо это, когда стоящий муж не умеет себя оборонить. Он очень чисто говорил по-словенски. Лишь по чистоте это и угадаешь чуженина. Я видел, проняло моего Добрыню, взяло за живое. Тебе кто сказал, что я за себя не постою? Вот тогда-то мне показалось, будто Гуннар уже и губы сложил для ответа. И я даже угадал вроде, кого он мыслил назвать Жизнамира. Жизнамир клепал, что ты не боец. А что, я ведь и сам слыхал от него про Добрыню. Силен, мол, что медведь, а рубиться не зол, драться не гораст. Может, потому и почудилось. Но Гуннар раздумал отвечать и, не торопясь, поднялся. А еще раньше заметил я, что он всегда двигался медленно, осторожно, словно боялся чего в себе самом. Вот подошел к поленнице, вытянул две ровные деревяшки, одну протянул Усмарю. — Потешимся, Добрыня Бориславич. Достанешь меня? Скажу, кто был неправ. Я на них, глядя, стискивал в зубах палец. Такая лихая вдруг заколотила меня дрожь. Вот скинули полушубки. Мой Добрыня выглядел крепким, что кондовая сосна. А Гуннар будто ту же сосну чуть надломили, да так и оставили болеть, тяжело заращивать раны. «Ну, держись, мореход. Какой силой был мой хозяин, я знал хорошо. Кто против него стоит?» Однако тут Гуннар перехватил поудобнее свое полешко. И словно бы процвело то мерзлое полешко стальным жалом секиры. Непрост был Гуннар, ой, непрост. «Бей!» — проговорил он спокойно. Вот прянул вперед мой кожемяка и по урмнину почему-то не попал. Промахнулся. Зато Гуннар приласкал его почти что тут же, смазал шершавой дубинкой по правому уху. Легонько так, не столь больно, сколь обидно. И когда успел? Ухо у Добрыни вспыхнуло, а там и все лицо. Ужо тебе, гость, урманский гость неразумный! Вот возьмется Добрыня за дело, как следует, и побежишь по всему двору, а после в ворота. А я посвистом тебя провожу, чтобы резвее бежалось. А напять оно не так вышло. Не по-моему. Гуннар царапнул его в левое ухо и отскочил зверем лесным, мягко, и бросил полешко на землю. Потешились, мол, хватит, будет с тебя. Добрыня тяжело дышал, опустив руку, рубашка на груди потемнела. Ждал от Гуннара поношения, но тот просто пригладил волосы и поднял свою меховую куртку. Он дышал легко. — Ты хороший боец, — сказал он Добрыне. — Ты почти меня достал. Он показывал на свое левое плечо. Но Добрыня лишь криво усмехнулся, не принимая хвалы. — Ты-то мне дважды зато голову снес. А я все еще никак не верил, что кожемяка оказался побит, и радовался втихомолку, что не случилось дома старой бабки Доброгневы. Вчера ее позвали к одной молодой жене. Небось, как раз теперь принимала дитя. Ой, всыпала бы внучку. Я от людей вот что про него вызнал. Гуннар Черный был урманским хевдингом, из тех, кому господин Рюрик позволял селиться на море Нева, торговать с Карелой. Привел же этот Гуннар с собой одних только мужей. Женок да ребят, у кого были, оставили пока дома, в своей урманской земле. Выждать, покуда обстроятся да обживутся. А как скоро обнаружилось, правильно поступили. То ли не поделили они чего с теми карелами, то ли обидели неосторожно. А может, просто зима такая удалась, что у брата родного кусок изо рта вынул бы не то, что у чужинина. Быть я там не был и сам не видал, а зря врать не хочу. Но только к весне карелы на них напали. Сырой черной ночью, когда у берега таял, трескался лед. И тогда-то Гуннар, сказывали, ратного труда принял. Семерым хватило бы, да еще столько осталось. Один против сотни отстоял корабельный сарай, и в нем корабль. Спас всех. На чужом берегу без лодьи смерть. До самого изрубили, едва до Ладоги довезли. Рюрик Гуннара знал хорошо. Сердце против него не держал, принял ласково. Положить, сказал, у себя в княжеском доме. Людям его дал товара, велел идти в новый город и далее к кривичам, а то и за кривичей торговать. Те хотели оставить кого-нибудь подле вождя, негоже, мол, обросать одного. Гуннар им не разрешил, отослал всех. Нечего, сказал, кому-то из-за него полумертвого лишаться прибытка. И лежал у князя всю весну и все лето. Угасал точно уголь на берегу, из костра выпавший. Волосы на висках белыми стали до времени. А чего ради я про все это рассказываю? А того ради, что как-то нынешним летом до меня еще Добрыня Усмарь зван был на княжеский двор. Седло, что ли, кому-то там новое понадобилось, не то ножны к мечу. Он и пошел, и с ним, понятное дело, найденка. Добрыня, конечно, сразу к делу. В избу дружинную. Она во дворе ждать осталась. Девок в ту избу редко зовут. Присела на солнышке и запела себе тихонечко, по привычке, радуясь пригожему дню. Челядь по двору сновавшая, знай, оглядывалась, люба. Тут-то позади стукнула дверь, выскочил русоголовый малец. Распела синица. А ну, ступай-ка себе, откуда пришла. Она перепугалась, вскочила. Не увидал бы Добрыня, да не взгрел сопливого за обиду. Но следом же долетел другой голос. Трудный голос, больной. Оставь, Дрожко. Скажи ей, пусть сюда подойдет. Мальчишка Дрожко надул губы, засопел, ведь хотел же как лучше. Найдена пошла за ним в дверь, потом вверх, по узенькому всходу. Там ложница была, и в ложнице кровать урманская, о звериных мордах по углам, и черная голова на вышитой подушке, светлая льняная рубашка на костлявых плечах. Лицо ей тоже показалось сперва совсем черным. Вошла со двора в темень, а окошечко там маленькое было, да и свет мимо шел. Гуннар тихо лежал. Найдену увидел, пошевелился, убрал волосы со лба. Рука тощая была, а ладонь широченная. Ну, лопата на черенке. Потом спросил, «Тебя как величать?» Она удивилась. «Найденкой». «Найденка», — повторил он. «Подойди сюда». Сядь. Она подошла. Слышно было, Добрыня на дворе спрашивал, не видали ли, куда подевалась. — Ты ли пела сейчас? — спросил Гуннар Черный. — Спой еще, я слушать стану. Найденка оробела было, да и запела ему про белого лебедя, которого дождливая осень подняла с гнезда и погнала бедного за три моря, за три девять земель. Холодна вода в быстрой реченьке, гонит ветер злой, тучи черные, тучи черные, тучи зимние. Добрыня во дворе услыхал, подошел, сел ждать под окошком. Кашлянул пару раз. Тут, мол, выходи поскорее. Только б вынесли крылья быстрые, только б вынесли, да не выдали. Как же он, Гуннар, ее слушал! И лицо было вовсе не черное, только больно худое. Теперь она видела и тени под скулами, как на деревянной личине от непогод потемневшей. Когда же кончила, он помолчал малое время, потом сказал, «Чем тебя наградить?» Она обиделась. — Да разве я за награду? И встала уйти. Он ее попросил. — Еще приходи. Ждать буду. Она все это Добрыне и рассказала с княжеского двора, возвращаясь. Добрыня выслушал, поцеловал ее в темечко. — Ходи, словиша моя. Может, вправду помогут ему твои песни, а нет, все не так тяжко помирать горемыке. И вот люди сказывали, Гуннар с того дня будто заново родился, а там и на ноги встал. Добрыня кроил сапоги для Урманина на широкой доске, кроил кривым кожевенным ножом, которым так ловко резать от себя. И я, затая дыхание, смотрел ему в руки. Даст же и мне когда-нибудь резать кожу этим ножом. Дорогую кожу, хорошо выделанную. И стану я мастером не хуже других. Однако нынче Добрыня все поднимал голову от работы, все поглядывал через стын. Я знал, почему. Найденке, что ее невесту богатую никакая забота во дворе не держала. Вот она всю осень с женихового двора почти что и не уходила. Бабка Доброгнева даже хлеба печи и доверяла. И хорошие хлебы у нее получались, пышные да душистые, и макушечки у них в жару наклонялись куда надо. Хотел уже Добрыня гостей созывать на свадебный пир, поднять над святым огнем чашу, сдобренную по обычаю чесноком, назвать долгожданную женой. А вот не заладило что-то. То да сё. Да вдруг пал у Жизнемира рыжий бык, которого мыслили для того пира заколоть. Плохая примета. И отложили свадьбу до святого праздника Карачуна. Там, мол, видно будет. Погадаем и спросим совета у трижды светлых богов, что еще ответит. А видеться невесте с женихом до тех пор велено было пореже. Вдруг да неугодно то дасть Богу сворожичу и самому великому роду. Зато, как в скорости рассказали Добрыне, стал часто похаживать к Жизнемиру Гуннар Сварт. Похаживать да посиживать, да на найденную Некрасовну все поглядывать. Так-то вот. Добрыне нельзя, а гостю урманскому — пожалуйста. И был ведь у Гуннара Сварта свой собственный корабль. И верные люди на том корабле. Те, что добрались ныне с товарами аж до самого Киева-града, богатыми гостями вернутся. Эй, Жизнамир, Жизнамир, давно ли Добрыни Шурином себя видел? Рысь, говорят, извне пестра, а ты вышла изнутри. Вот и сегодня найденка появилась у нас только под вечер, да и то невеселая, какая-то поникшая. Тихонько так притворила калитку, пошла через двор. Добрыня к ней шагнул, кинулась, прильнула. Да как заплачет? Я даже отвернулся сначала. Что смотреть, срамота? Добрыня взял ее голову в ладони. Да что с тобой? Желань моя, обидел кто? Она долго не отвечала, наконец выговорила со всхлипом. Жизнамир, братец мой, пуще коситься стал. Говорит, как тебе, так опять вся кожами провоняю. Гуннару Гунаровичу пиво поднести стыд. Так, — сказал Добрыня, и ничего более не добавил. Глава восьмая. Реки с озерами прятались понемногу под лед, когда с юга подошла к городу лодья. В тот день мело. В сплошной мгле чуть укладывались обрывы на другом берегу. С воды поднимался пар, и ветер нес его, мешая с хлопьями снега. У меня прямо нутро сжалось, когда в снежном вихре возник на черной реке черный корабль. Так и ударило сперва. Оловов. Потом присмотрелся. Не тот, хотя и похожий. Такой же узкий, да долгий, зловещий. И свирепая морда знакомо щерилась на носу. Увидишь ее разок так, как выпало увидеть мне, не однажды приснится. Пока я смотрел, двое урман сняли эту голову и спрятали ее в трюм. Таков был их обычай. Не годится пугать добрых духов страны, где собираешься жить. Тем временем вышел из крепости сам князь, и я догадался, непростые гости пожаловали. А когда вышел с князем Гуннар Черный и сбежал к воде, едва не вперед всех, я смекнул. Это вернулся из дальнего похода его, Гуннара, корабль. Тот, что он спас тогда, в конце прошлой зимы, в страшном ночном бою. Люди у борта принялись кричать ему по-урмански, махать шапками и руками в кожаных рукавицах. Дело понятное, ведь уходили весной и не знали, увидят ли живого. Кормщик правил искусно, гребцы старались. Корабль ткнулся носом в берег, и ватажники посыпались через борт в остылую, совсем уже зимнюю воду. Подхватили, подперли качавшуюся лодью, повели ее на заснеженную сушу. Я видел, Гуннар Сварт гладил дубовые бортовые доски, норовил впрячься вместе с товарищами. Его шутками да с прибаутками оттирали в сторонку, отодвигали плечами, явно оберегая. Он же радовался, как мальчишка. С каждым в очередь обнимался. А всех дольше со светлоголовым молодым бородачом в медвежьем полушубке, что у кормила стоял. Я потом узнал, что это был друг и побратим его по имени Асмунд. Вот он отвел Гуннара в сторонку и о чем-то спросил, тихо, заботливо. Ладонь к его груди приложил. Гуннар в ответ пожал плечами, мотнул головой. А сгореть бы огнем земле этой Урманской, подумалось мне, ей и всем людям тем, что на кораблях от нее отбегают. Рюрик-князь смотрел на них сверху, заложив руки за поясной ремень. С места не двигался. И так честь немалая, что из крепости вышел встречать. Я потихоньку оглядывал вышедшую с ним дружину и думал о том, что и мне, дашь Бог, даст, сыщется когда-нибудь местечко среди этих людей, а буду стоять между ними, такой же, как любой из них, в богатом плаще и крашеных сапогах, и тот самый меч проляжет в кожаных ножнах вдоль бедра, столь же привычный, как собственная рука или, скажем, еще матерью подаренный оберег. А то не оберег для воина, честный боевой меч. Урмане под горой разгружали свой корабль, шли наверх поклониться князю, поднести подарки, привезенные из чужедальных земель. Ответ дать, как его Рюрика товарами торговали, как честь ладожскую берегли. Шли непорожние, и снег тяжело поскрипывал под сапогами. Неплохо торговали, видать. А может, и грабили кого по дороге? С них станется. И поскольку Гуннар имел во всем этом свою немалую долю, ходить девки-найденки при позолоченных бусах на шее, а то и с дорогими жуковиньями на перстах, не со стеклянными, что усмарь Добрыня дарил. Только захочет ли прилюдно их надевать? А что, может, и захочет, девки они таковы. А брат Жизнамир будет хмуриться туча тучей и спрашивать: «Это куда еще опять собралась?» К жениху, кожами пропахшему. А не слишком ли зачастило? Дружина Рюрикова на 2 на 10 языках говорила. Были варяги, называвшие князя смешно, князь, были свеи, англы, эсты, были даже датчане, с которыми варяги от века то люто дрались, то вместе шли против саксов. Тут брали лучших из тех, кто странствовал сам собой по холодному Варяжскому морю, искал удачливого вождя. А был ли на свете вождь славнее Рюрика из племени вагров? Ходили за ним и словени, не один Жизнамир такой. Но те с чужаками, побратившись, от обычая прадедовского отплевываться не поспешили. И оружие держали славянское, и порты, наряды. А Жизнамир даже штаны кожаные завел, будто только-только с корабля. Хотя Рюрик на свой корабль Снекку ни разу его не брал. И дашь Бог весть, возьмет ли. Однако Жизнамир и стоял уже не со своими, а с варягами, пересмеивался с ними. И, казалось, невольно заговорит по-словенски, так нечисто заговорит. Этого я за ним что-то не примечал, пока жил в дружинной избе. Теперь вот приметил. А присмотрелся бы получше, может, еще бы и бляшку, какую урманскую на нем разглядел. Вовремя уже вернулась ватага. На другой же день сурово, без шуток, принялся калить деревья настоящий мороз-калинник. Будто не хотел в Ладогу их пускать. Да вот самую малость промедлил. Зато теперь лютовал. Знать недаром всю осень так и горели от рябины леса. Ни одну замерзшую печугу принесу отогревать в дом. Уже нынче пел, приговаривал под ногами снег, да и реку сковало. Злой будет зима. Однако не всякое лихо, вовсе уж без добра. Застыло мутное от одного берега до другого. Выбирайся хоть на середину, спускай в зеленую прорубь приманку, наживку на хорошо отточенном крючке, да знай, следи за крученным берестяным поплавком. Глядь-поглядь, и натаскал на уху. Добрыне самому баловаться некогда было. Кормило его ремесло, дорого ценимое, да больно нелегкое. Не пускало ни то, что на реку, даже к найдене. Зато я ходил на мутную невозбранно. Видать, приметил Добрыня мое старание в работе. Да и рыбки домой принести все же не лишнее. В тот день я уже пробил себе лунку и только начал разматывать леску, когда от берега донеслось: «Эй, ты! Смелый какой! На чужом месте расселся!» Я поднял глаза и признал старого знакомца. Шел ко мне мальчишка Дрожко, тот, что за Гуннаром Черным ходил, прихвостень урманский. Не стал я ни вставать перед ним, ни отвечать. Нос не дорос еще, чтобы я ему отвечал. У него тоже была в руках удочка и короткая пешня долбить лед. Он остановился в трех шагах от меня и сказал уже потише, с горькой обидой: «Жив бы был мой отец, он бы тебя, раба, за уши оттаскал». Он у самого князя на снеке кормщиком ходил, вот. Я промолчал. «Это мое место», — повторил он, надуваясь. «Поди прочь, а не то хозяину твоему скажу». Я зло огрызнулся. «Сам пойди прочь, возгре бестолковая». Он едва не заплакал от унижения и бессилия. Других рыбаков на мутные было не видать. «Поди жаловаться, так и послуха не сыщешь». Я смотрел на него из-под лобья и почти ждал, чтобы он кинулся на меня с кулаками или вправду побежал к Добрыне бить челом на холопа неучтивого. Ну нет, драться со мной он был еще мал, жаловаться слишком горд. Вот что он сделал. Отошел чуть подальше за мою спину и сам встал ко мне спиной. И, наверное, принялся сам себя уговаривать, что здесь-то и было самое лучшее местечко, еще получше моего. И застучал пешней об лед, пробивая лунку. Потом спустил в воду крючок и замер над ним. Глава девятая. Рыба что-то не торопилась к наживке. Видать, Дрожко своим стуком и криком всю распугал. Я сидел, нахохлившись, и думал о жизномере и о том, почему мне тогда не захотелось к нему подходить. А еще о своем хозяине Добрыне, которому Дрожко сулился на меня наговорить. «Пускай», — говорит. Почему-то я был уверен, что усмарь меня не накажет. А и накажет — невелика беда, я не обозлюсь. Отчего так? Кажется, только что хозяина, купившего, ненавидел, соловом треклятым вровне держал. А теперь вот уже и не молчал с ним целыми днями, как прежде. Пошутит Добрыня, и я с ним посмеюсь. А вот только шутил мой усмарь день ото дня все реже. — А что? — Не променяли, — сказал тогда князь Рюрик, — этот будет свободным. Я те слова в памяти зарубил накрепко. Взойдет еще день, и я сяду с ними за тот дружинный стол. И будет сам князь на меня посматривать ласково и гордо, как отец на хороброго сына, потому что я стану воином и меча подаренного не обесчещу. По рукоять умою в нечистой урманской крови. За рог крепкий дам смертью убивать их в бою. И пока жив буду, ни одного из этого племени не пощажу. Но только с жизномиром рядом я не сяду. И хотя бы он 7 стрел мне вытащил, а не одну. — Ой! — негромко сказал голос Дрожка у меня за спиной. Я нехотя оглянулся, посмотрел, что еще у прихвостня там приключилось. Да так и вскочил. Мальчишка-варяг стоял, согнувшись дугой, и двумя руками дергал лесу. Но одолеть не мог. Та натягивалась струной и все ниже пригибала его к лунке. Вот ведь добыча попалась. Того гляди, самого рыбака не пустит домой. Я вырос на реке. Я живо оказался подле него. Перенял лесу, намотал на кулак и тут же почувствовал на том конце угрюмую, упругую силу. Узнал вес поджарого, пятнистого тела, ощутил его ярость и страх. Щука! Такой зверь Дрожку и впрямь был не поселенком. Я принялся водить рыбину, то подтягивая, то распуская лесу, слабины не давал. Мигом вывернет матерый крючок из губы, да и поминай, как звали. Лес уже не порвет. Ладные были волосы в хвостах дружинных коней. А щуку нанесло лихую. Скоро я взмок от борьбы и волнения. Обида ведь упустить такую красавицу, да перед Дрожком, да с его крючка. Взялся за гуш, так не срамись, не говори, что не дюж. Однако, наконец, хищница устала выдирать у меня лесу, притомилась, запросила передышки. Тут-то я ее и подвел под самую лунку и, заваливаясь всем телом, обеими руками рванул вверх. Болотным влажным блеском полыхнула на зимнем солнце пятнистая живая струя и бешено забилась на льду, то свиваясь тугим кольцом, то вновь распрямляясь. В беззвучном крике раскрывалась длинная розовая пасть, и видно было, что крючок вправду чуть прихватил ее за губу. Здесь, на льду, он немедленно выпал и на нем все еще держалась изуродованная тушка живца. Я выдернул нож — приколоть. И тут Дрожко вдруг ястребом пал на добычу, хватая вертящуюся скользкую рыбину под алые жабры. — Не тронь ты! Моя щука! Моя! Отойди! Я сперва и не понял толком, в чем дело. Осмекнул и сам почувствовал, как словно бы полегчало. Подобралось все тело, только кулакам будто прилипло по камню-булыжнику. Эх, носом бы тебя, Дрожко, да облет! Не ведаю, как устоял. Плюнул в прорубь, поднял свою удочку, ногой отодрал ото льда окушков с мясом и без оглядки зашагал к береговому обрыву. Человеку в ярости все кажется враждебным. Встало бы на дороге бессловесное дерево, кажется, снес бы неповинное одним кулаком, да и переступил через пенек. Встретился бы ладожанин разговорчивый, запустил бы словом ранящим, а то и в драку нешуточную полез. Почти взобравшись наверх, я оглянулся. Прихвостень урманский отплясывал вокруг щуки на свой варяжский лад. Никак, верно, налюбоваться не мог. Ладно, натопчется досыта и поволокет зубастую домой. Что скажет щенок, если спросит, сам ли добыл, сам ли вынул из воды? Тут я увидел, как Дрожко подвернул ногу и с маху шлепнулся на лед. Суетливо приподнялся, встал, даже махнул рукой. Ничего, мол, пустяки, и свалился опять. Но плесун, — подумалось мне, — вывихнул поди, а не то сломал. Но подумал я об этом не сразу, а мгновением позже, когда успел уже кинуть и удочку, и окушков, и пуститься к нему. Подумал и сам себе подивился, да с чего бы. И посреди очередного прыжка уже решил было остановиться, но не остановился, продолжал бежать. Потом подумал еще, а ведь скочит сейчас змееныш, да как расхохочется, натянув нос дурню. Добро же, глотать ему тогда ту щуку, да не с головы, а с хвоста. Но Дрожко не вскочил, приподнялся на локтях, испуганно поглядел на меня, отмерявшего сожженные скачки, и жалко позвал. — Тверд, помоги. — А смотри-ка, подкатила нужда, так и речи ласковые завел, и имя припомнил. Я был уже рядом. Я без лишней болтовни наклонился посмотреть его ногу. Правая ступня точно выскочила из сустава. «Вперед, наука! Плясать пляши, а под ноги смотреть не забывай. Сапожок надо было бы разрезать, но я пожалел добрую меховую обувку. Небось, Добрыня же и точал. Потихоньку, осторожно, я потянул сапожок с ноги. Учись, терпи». Не все пряники жевать, бывает и солоно. Дрожко вздрогнул, побелел лицом и заплакал. Малец все-таки, щеня глупая. Не скули, — сказал я ему, — не девка. Твой отец корбщиком был. Он унялся. Молчал все то время, пока я стаскивал с него сапог. И только раз взвыл в голос, это когда я крепко взял в руку его ступню и дернул — ставя ее на место. Идти сам он, конечно, не смог, а кликать на помощь было по-прежнему некого. Что тут делать? Я взвалил его себе на спину и понес. Думал, Дрожко закричит взять и щуку, но он и не пискнул. Лезть вверх покруче было нелегко. Трижды я падал на колени, съезжал далеко вниз. Дрожко ничего, помалкивал себе, только, знай, сопел мне в ухо, крепко обняв за шею. Все-таки я выбрался с ним на берег, и тут нас приметил шедший мимо Гридень из княжьих. Мигом вернулся, схватил у меня Дрожка, бегом в крепость с ним побежал. Тоже мне покалеченного нашел. Отдышавшись, я вернулся забрать добро, постоял над щукой, и не весь чего мне стало ее жаль. Сильное тело вытянулось в смерти и словно бы сохлось, потеряв былую гибкую стать, расшитые бисерные бока потускнели, прихваченные литком. Была бы жива, я бы, пожалуй, опустил ее в прорубь. Пусть бы гуляла себе в речной придонной траве, да рассказывала малым щурятам, какие бывают на свете чудеса. Белая дорога реки, стиснутая заледенелыми кручами, уходила вдаль, в мглистую морозную дымку. Поверху обрывов неподвижными стражами стояли одинокие великаны-сосны, а внизу, заметенные по макушке, дремали в голубых перинах заросли ольхи, по которым самую реку называли иногда Вольховой. И розовыми столбами возносились в звенящее безоблачное небо дымы из невидимых отсюда с реки ладожских домов. И стояло над ними далекое солнце в морозном венце негреющих прозрачных лучей. Не в первый раз я на все это смотрел. Да тут только понял, мимо какой красы проходил, не глядя, не видя, и слезы навернулись вдруг на глаза. Почему? Может быть, потому, что жила теперь эта краса для меня одного. Не мог я показать ее ни матери, ни отцу, ни сестренке, милой потворе. Дашь Бог весть. Было жаль щуку, жаль Дрожка, а себя, конечно, всех жальче. Еще немного, и точно разревелся бы сам не хуже мальца и размазывал бы сопли ободранным кулаком. Однако сдержался. Почистил на себе одежду, собрал рыбу до снасти и пошел. Надо было все же отнести щуку Дрожку. Не то ведь опять подумает, украсть захотел, да и утешить глупого. Глава десятая. Сегодня Гуннар Черный устраивал пир. Да никак попало устраивал, не где-нибудь, у господина Рюрика, в самих княжеских хоромах. А почему бы ему и не затеять пира веселья, ведь он, Гуннар, стал теперь не беднее лучшего из торговых гостей. Вот возьмет еще и сам выстроит себе дом и станет в нем жить, добра наживать. Всего вдосталь будет на его пиру. Славянских пирогов и морской рыбы по-ормански посоленный, каши с медом и козьего сыра мюсост, до которого привели охотники все эти мореходы. И хоть залейся кваса нашего, да сбитня пахучего и хмельного напитка скир, которого гуннеровы товарищи загодя наготовили из кислого молока. Вчера вечером перебежал к нам во двор малец Дрожко, приодетый, умытый, новенький поясок в серебре, не иначе гуннеров подарочек. Мне, девке будто, вложил в руку сладкий пряник. Старый, доброгневе поднес заморский костяной гребешок. Та прямо помолодела, залюбовалась. А самому Добрыне поклонился поясным поклоном и вымолвил: «Но не дать не взять, нарочитый посол». «Так тебе молвит гуннер Гуннерович, урманский гость. Челом бьет, просит завтра на пир». Добрыня вытер руки о передник, положил шило, выпрямился, ответил спокойно: «За честь спасибо». «А и то, Дрожко, многих ли обошел?» Я жевал в углу свой пряник, слушал в полухо. «Мне-то что, меня не зовут?» «Многих», — отвечал Дрожко гордо. «У меня от него ко всем слово». Добрыня заложил руки за спину, светлые брови сошлись у переносия в одну черту. «А у Найденной Некрасовны, небось, был? Что же сказала, на веселье пойдет ли?» И спросил вроде негромко, а сам так сжал зубы, будто стон готовился задавить. Я видел. Дрожко чуть смутился, отвел глаза. «Я с Жизнамиром, с братом ее, говорил. Он мне сказывал, что непременно пойдет. Девкам при мне велел платье приготовить лучшее, какое они есть». Добрыня, по-моему, даже отшатнулся. Тут-то бабка Доброгнева подала голос от печки, костлявым пальцем поманила Дрожка. — Ты, милый, забери-ка свой гребешочек. Гуннеровича за ласку поблагодари. Да ни к чему мне, старый. У меня уж и волосы-то все посеклись. «За честь», — повторил Добрыня глухо, — «спасибо. А ноги моей на том перу не будет». Дрожко никак такого не ожидал. Заморгал, повернулся ко мне. Да мог ли я ему помочь? Против Добрыни, если упрется, разве что самому князю встать. С тем Дрожко и ушел, и собаки зарычали на него у калитки. Так-то вот. А было это вчера. А теперь и нынешний день клонился к закату, и гости в княжеский дом поди, все уж собрались. Оттого, что это кончался последний день моего холопства, мне и вовсе неоткуда было знать. Добрыня мой нынче с утра был точно больной. Лежали у него сапоги, раскроенные для молодого варяжского воеводы Вольгоста. Пробовал работать, да мало что выходит. Это же видно. Если у кого все валится из рук. Смотрел я на него, смотрел, а потом взял вдруг и сказал: «А сходил бы ты к ней, Добрыня Бориславич? Словом, хоть перемолвился бы». И сам себе тут же прикусил болтливый язык. К кому с советами полез? Не к брату, к хозяину. Ведь он меня хоть об забор головой, никто за голову ту и веры не спросит. Однако Добрыня не осерчал. Только посмотрел на меня и тихо ответил. «Да как перемолвишься?» «И то верно. Жизнемир теперь, небось, близко не подпустит к сестре с десятком домочадцев, в толчки выпроводит за ворота. И как хочешь, так отмывайся потом от горького срама. Худо дело». Конец третьей дорожки седьмой кассеты.